Глава 12. Время переезжать. 1963 год принес большие изменения в культурное самосознание Великобритании, а также перемены в нашей жизни. Многим он запомнился не в последнюю очередь смертью лидера лейбористов Хью Гейтскелла, которая, казалось, стала последним гвоздем в гроб Старой Гвардии и закрепила новый мировой порядок. Во время этой знаковой революции вседозволенности людей открыто призывали осуществлять свои мечты. И когда весна растопила сугробы Большого Мороза, появилась и Новая Британия, и Новая Рибок. Примечание. Большой Мороз. Речь идет о зиме 1962-1963 годов. Одно из самых холодных в Великобритании за всю историю наблюдений. Бизнес рос, как и семья Фостеров. У Джеффа и его Джин тоже появился первый ребенок — Иен. Но их родительство началось с проблем. У Иена часто появлялись фиолетовые пятна на коже, и исследования показали, что у него пурпура — симптом редкого заболевания крови. Очевидно, Джефф беспокоился. Но если он и думал об этом, то редко показывал свои чувства на работе. Появление нового члена семьи означало, что для всех нас пришло время найти лучшее жилье. Теперь нас было шестеро, и мы фактически делили на всех мезонет с двумя кроватями и одной ванной комнатой на захудалой фабрике. Не такого начала жизни хотят родители для своих первенцев. Мы все переехали из заводских жилых помещений обратно в Болтон, купив скромные дома в Харвуде. Однако мы все еще не были на той стадии, когда можно разбрасываться деньгами на дорогие автомобили. Джефф купил старый подержанный Ягуар, в то время как я, к ужасу Джин, вложил деньги в очередной потрепанный фургон, на этот раз за королевскую сумму в 25 фунтов стерлингов. Едва ли это можно было назвать улучшением жизни, но я все еще ставил на первое место практичность, а не роскошь. Когда мы переехали в более уютное помещение, пришло время подумать и о переносе бизнеса. Мы переросли свою первую базу на Болтон-стрит. Экстремально холодная зима того года стала последней каплей. Протопить фабрику в такой мороз было невозможно. А когда не имеют пальцы, то работать с чрезвычайно острыми и потенциально опасными механизмами рискованно. Кроме того, нам требовалось больше оборудования, а тот единственный этаж, который мы могли использовать на фабрике, уже прогибался под имеющимися станками. Я хотел остаться в Берри или его окрестностях, достаточно близко к сердцу обувной промышленности, чтобы пользоваться преимуществами легкого снабжения, но достаточно далеко, чтобы не участвовать в отчаянных деловых махинациях соседей. Я никогда даже не думал о переезде в другое место, пока меня неожиданно не позвали навстречу. Несколькими месяцами ранее я попытался воскресить экспортную сделку, которую Билл заключил с Фрэнком Райаном и Бобом Гейнджиком в Америке. Я воссоздал модель «Делюкс» ручной работы и отправил ее им в Йельский университет. Эта копия была не очень хорошей, но я подумал, что игра стоит свеч. Она могла помочь нам открыть дверь для распространения наших товаров в Америке. Я не думал, что из этого что-то выйдет, поэтому удивился, когда несколько месяцев спустя получил запрос на отправку образцов всего ассортимента «Рибок». Кроме того, Фрэнк пригласил меня и Джин навестить его в Ирландии, где он снял на лето огромный особняк недалеко от Дунлеаре, к югу от Дублина. Фрэнк забрал нас из аэропорта на роскошном Кадиллаке, который выглядел совершенно неуместно на проселочных дорогах Ирландии. В типично нью-йоркской манере он припарковал автомобиль возле ресторана в Дублине, толкая другие машины взад и вперед, пока не освободится достаточно места, чтобы разместить его блестящее чудовище. Когда он открыл нам дверь, она оказалась настолько широкой, что полностью перекрыла тротуар, образовав пробку из пешеходов. Это вызвало любопытство у многих людей на другой стороне улицы, осторожно подходивших, чтобы понять, на кого все смотрят. Вскоре толпа высыпала на дорогу, перегородив движение. Пока мы с Джин и Фрэнком пробивались в ресторан, кто-то сунул мне в руку ручку и бумагу и попросил автограф. Они понятия не имели, кто мы такие, но предположили, что в город прибыли голливудские звезды. После обеда мы поехали по проселочным дорогам, на которых едва помещался Кадиллак, не говоря уже о встречном движении. К счастью, других машин не было, и мы без приключений подъехали к воротам его арендованного особняка, где он показал мне, как водить этого зверя на подъездной дорожке длиной около 800 метров. На следующий день, без моего ведома, Фрэнк договорился о встрече с правительственным чиновником в Дублине, во время которой я неожиданно получил приглашение перенести нашу фабрику в Ирландию с комплексным пакетом стимулирующих выплат и финансовой помощи в придачу. Я отказался от этого предложения, а Фрэнк, следовательно, отказался от нашей обуви. Вернее, я больше не слышал о нем, что означало то же самое. Тем не менее, это была незабываемая поездка по многим причинам, включая осмотр останков древнего захоронения под названием Тара. Вернувшись в Англию, я связался со своим старым другом, с которым мы посещали аукционы, Джоном Вилли Джонсоном, чтобы узнать, сможет ли он подсказать, есть ли в продаже какие-нибудь заводские помещения. Он знал о предельной фабрике, которая принадлежала компании Berry Felt Ltd. В то время производство войлока, основы для ковров, приходило в упадок, поскольку все более популярным вариантом становилась резиновая подкладка. Одно из их подразделений на Брайт-стрит в Берри уже закрылось после сокращения производства. Мы поехали прицениться. Я смотрел в окно, сидя на пассажирском месте, когда Джефф вез нас на своем Ягуаре через обширный район, застроенный муниципальными домами. Женщины развешивали белье и болтали через садовые заборы. Дети играли в уличный футбол или заглядывали в детские коляски, которые толкали их сверстники-подростки. Но завидев шикарную машину, женщины замолкали, а дети замирали. Казалось, в апрельском воздухе повисал даже сигаретный дым. Одной из причин моего интереса конкретно к этой фабрике было ее местоположение и ее соседство с жилым комплексом. Окруженная рядами домов и других предприятий, она была частью промышленного центра, который подпитывался потоком готовых рабочих, живущих в нескольких минутах ходьбы от работы. У некоторых уже был опыт изготовления обуви, так как они, как в прошлом, так и в тот момент, трудились на обувной фабрике Паркера, что располагалось неподалеку. Многие жители района наверняка были бы рады заработать несколько лишних фунтов, в то время как нам нужно было увеличить производство. Сама фабрика была огромной, слишком большой для Рибок, но нам предложили арендовать только первый этаж за очень доступную плату. Места было достаточно и для трех новых прессов для вырубки деталей, затяжных машин и производственного конвейера, который нам был необходим для развития. Все складывалось почти идеально, и за два месяца мы надстроили небольшой офис с видом на рабочий этаж и, что более важно, установили газовую систему отопления. Джон Вилли Джонсон, который физически помог нам переехать, продолжал присматривать дополнительное оборудование, которое могло бы повысить нашу эффективность. Теперь у нас была большая часть необходимого оснащения, хоть и не нового. К счастью, одно из подразделений фабрики на Брайт-стрит занимал небольшой инженерный цех, поэтому чинили нашу устаревшую производственную линию быстро, а это свело к минимуму затраты на техническое обслуживание и время простоя машин. В течение следующих нескольких лет графики продаж демонстрировали рост Рибок. Пусть и скромный, однако мы увеличили производство работников с 10 до 20 человек, чтобы справиться с заказами на обувь для легкой атлетики, бега по пересеченной местности и шоссе, а также линейку бутс для регби. Дела шли хорошо. Однако в личной жизни мой брат и его жена все больше беспокоились о своем сыне. Пурпура не отступала. И врач Яна беспокоился, что когда мальчик начнет ходить, синяки и раны с обильным кровотечением станут настоящей проблемой. Им посоветовали удалить Яну селезенку. И в феврале 1965 года малыша Джин и Джеффа госпитализировали. Стен больницы он так и не покинул. К несчастью, Ян умер из-за осложнений во время операции. Джин и Джефф были слишком убиты горем, чтобы поехать на официальное опознание тела после операции, поэтому я вызвался добровольцем. Могу с уверенностью сказать, что момента хуже этого в моей жизни до сих пор не было. Я уставился на закрытую дверь королевской больницы Болтона, собираясь с духом, прежде чем войти. В двери не было ничего необычного. Ее тусклая окрашенная поверхность напоминала любую другую в этом коридоре, залитом флуоресцентным светом. За другими дверями располагались шкафчики, набитые бытовыми чистящими средствами, скрытыми за рядами медикаментов. Но я знал, что, коснувшись холодной стальной ручки и открыв этот обычный деревянный прямоугольник, я увижу то, что оставит шрам в моем сознании на всю оставшуюся жизнь. Я сделал глубокий вдох и шагнул внутрь. Комната была маленькой, освещение приглушенным, чтобы притупить ощущение стерильности, но достаточно ярким, чтобы не нужно было стоять слишком близко к приподнятой кровати для опознания. Хлопчатобумажная простыня была заправлена под подбородок Иена. Его светлые волосы аккуратно причесаны, а лицо, если не считать фиолетовых пятен пурпуры на щеках и на лбу, призрачно-белым, бесцветным. Сердце оборвалось, и меня поглотила печаль и горе по отношению к Джин и Джеффу. «Как можно справиться с потерей ребенка?» — думал я. «Как суметь когда-нибудь снова обрести счастье?» 1966 год по праву стал памятным по двум причинам. Ныне покойный Мартин Питерс, английский футболист, обладатель Кубка мира в составе сборной Англии, годы жизни 1943-2019, и его сотоварищи принесли нам всем славу, когда Англия обыграла ФРГ со счетом 4-2 в финале чемпионата мира на стадионе Уэмбли. И у нас с Джин родился второй ребенок, сын Дэвид, через 5,5 лет после рождения Кей. Спортивные фанаты, возможно, в обоих случаях крикнули бы «Гол!», но в моей голове был калейдоскоп эмоций после появления сына. С одной стороны, мы ощущали себя полноценной семьей и были счастливы. Теперь у нас были девочка и мальчик, полный набор. Но с другой стороны, было бы неправильно упиваться нашим счастьем, пока мой брат и его жена все еще не оправились от смерти своего единственного ребенка, после которой прошло всего 12 месяцев. Однако радость родительства снова вернулась в их жизнь, когда в 1968 году родилась Диана Фостер. На следующий год у них родится еще один ребенок — Роберт. На первый взгляд они казались самыми счастливыми родителями в мире. Но я знал, что в душе они все еще страдают. К середине или к концу 1960-х годов движение шоссейного бега в США начало быстро расти. Местные бегуны, состоявшие в клубах, теперь могли соревноваться с некоторыми из лучших спортсменов в мире на дистанциях 5000 метров, 10 километров, полумарафонах протяженностью 21 километр и полных марафонах протяженностью 42 километра. Мы должны были придумать, как стать частью этой новой революции. Но как нам оседлать эту волну популярности бега? Я задумался. До сих пор марафоны в крупных городах, таких как Бостон, Фукуока и Кошице, были в основном только для приглашенных профессионалов, а простые любители дорожного бега либо бежали без регистрации, либо записывались под ложным предлогом, либо наблюдали со стороны. Бостонский марафон 1967 года попал в заголовки газет по совершенно неожиданной причине. Чиновник попытался силой убрать бегунью с трассы. Кэтрин Швитцер вступила в гонку официально, используя лишь инициалы и фамилию, хотя женщины могли участвовать в забеге без регистрации и официальных нагрудников. Последующее освещение в средствах массовой информации привлекло внимание масс как мужчин, так и женщин и разожгло интерес к шоссейному бегу. Популярность бега также вскружила головы конкурентам Reebok в Великобритании. Кроссовки Tiger, которые позже стали называться Asics, производила и импортировала японская компания Onitsuka, а продавались они непосредственно спортсменам. Человеком, стоявшим за импортом Tiger в США, был Фил Найт, более известный как основатель Nike. Но именно Стэн Элден, лучший бегун на длинные дистанции, привез Tiger в Великобританию. Крис Брашер, мой друг из магазина Sweatshop, также стал единственным импортером сначала обуви Nokia для спортивного ориентирования, а затем и New Balance. Но именно Tiger оказалась нашим самым большим конкурентом. Это были кроссовки для шоссейного бега с парусиновым верхом, гораздо более дешевые в производстве, чем наши кожаные и замшевые модели. Мы должны были действовать быстро, прежде чем новая тенденция сметет Reebok с рынка. Поскольку мы находились в самом сердце текстильной промышленности, нам, к счастью, потребовалось не так уж много времени, чтобы найти материалы, но подрубка обрезанного края этой тяжелой саржевой ткани без раздвижки нитей была сложной задачей, для которой требовалось новое оборудование и опыт. Наконец, модель по доступной цене Reebok Fab Road перепрыгнула с чертежей на рынок навстречу конкурентам, парусиновым ботинкам и Tiger. В журнале Athletics Weekly я провел рекламную кампанию, чтобы увеличить стартовые продажи и быстро распространить информацию о новинке. К журналу прилагался конверт, который читатели могли просто вырвать, положить в него деньги или квитанцию о почтовом переводе и отправить нам. Все поля уже были заполнены, а марка оплачена. Потом мы стали ждать. Несколько недель спустя я рано пришел на работу. Норман, конечно, уже был на месте. Он всегда был на месте. «Джо!» — окликнул он из комнаты отдыха. Когда я вошел, он кивнул на стоящий перед ним поднос. Тот был завален предоплаченными конвертами. «Должно быть, их тут больше 50, — спокойно сказал он. Я был потрясен. Я отнес поднос в свой кабинет, подозвал Нормана и бросил на стол конверты, многие из которых звенели мелочью. Норман улыбнулся. «Круче этого звука и быть не может, а?» Следующие 10 минут мы вскрывали один конверт за другим, в каждом из которых лежали либо наличные, либо почтовые переводы за Fab Road. Мы почти закончили, когда вошел Джефф. Он остановился и уставился на стол. «Что за...» Я протянул ему два последних конверта. Он резко вскрыл их, все еще с выражением недоверия на лице. «Ну что ж», — сказал я, потирая руки, — «я свою работу сделал. Теперь от вас зависит выполнение этих заказов». В ближайшие месяцы поступили сотни новых заказов. Воодушевленные успехом своей первой парусиновой обуви, мы решили сразиться с новой пластмассовой обувью от Nokia, которую начал импортировать Крис Брашер. Позже, в том же году, мы разработали FabXC специальную версию для бега по пересеченной и гористой местности и спортивного ориентирования. Для этого мы использовали нейлоновую ткань, покрытую пластиком, тот же материал, который заменил брезентовые тенты грузовиков с открытым верхом. Fab XC тоже оказались хитом продаж. Их легкая форма и улучшенная гидроизоляция не давали им тяжелеть от воды и грязи при прохождении через слякоть и пересечении ручьев. Тогда мы этого еще не знали, но мы оказались в авангарде нового тренда бега в Великобритании, и наши первоначальные усилия означали, что Reebok уже находилась в выгодном положении, чтобы воспользоваться всеми его преимуществами. С учетом такого количества бегунов в роли наших агентов, к концу 1960-х годов спортсменам-любителям было трудно не столкнуться с брендом Reebok. Наверняка мы попали в поле зрения других брендов спортивной обуви. Мне льстило то, что такие люди, как Стэн Элден, импортер Tiger, и Крис Брашер из Nokia Shoes, были настороже и принимали нас во внимание. Однако вскоре я обнаружил, что в бизнесе не так уж и полезно высовываться. Adidas тоже наблюдали за нами, выжидая момента, чтобы наброситься. Фирменный дизайн Reebok состоял из Т-образной планки и двух боковых полос на кроссовках, а также логотипа крылатого вестника, который мы перенесли на них с тех времен, когда компания называлась Mercury. В 1968 году мы получили письмо от Adidas, в котором говорилось, что они считают это посягательством на их торговую марку в виде трех полос. Нам пришлось действовать прагматично, в основном потому, что у нас не было денег на борьбу с ними. Благодаря творческим предложениям местных спортсменов мы сменили дизайн на стрелку и боковую полосу, вдохновившись хвостовой маркировкой самолетов British Airways. Еще я подумывал использовать букву R в нашем логотипе. Она менялась в зависимости от направления, а это означало, что на левом ботинке она будет наклоняться назад. Потом я вообще отказался от этой идеи и нарисовал круг из стрелок. Казалось, это сработало. И когда человек, который создавал все наши графические проекты, предложил использовать шрифт Моттертектура, я понял, что мы, наконец, добились уникальной идентичности Reebok — StarCrest. Снова менять логотип было неприятно, но результат стоил того, и мне льстило, что Adidas о нас думает. Казалось, что мы вышли на арену, по общему признанию, в роли аутсайдеров. Но, по крайней мере, теперь мы были в игре.